самый разгар репетиции мне принесли гранки «Le Moniteur», из которых я узнал, что сегодня в палате стал объектом нападок, если и не неожиданных, то, по крайней мере, неслыханных. Один из министров дошел до того, что сказал: «Человек, поднявшийся на борт Быстрого, говорил, что на него возложена особая миссия». «Человек, поднявшийся на борт Быстрого, всегда говорит только то, что есть на самом деле. К тому же ему не нужно было ничего говорить, потому что все было написано в его паспорте, и паспорт этот, выданный министром иностранных дел и подписанный Гизо, капитан держал в руках». А теперь о том, в каких условиях осуществлялась эта особая миссия. Ради нее я бросил самые неотложные свои дела. Потратил 3,5 месяца своего времени и в дополнение к 10 000 франков, выданным министром народного просвещения, потратил 20 000 своих. Что же касается Быстрого, которым я, как говорят, завладел, использовав фактор неожиданности, то он был послан в Кадис господином маршалом Бюжо, у которого был приказ поднять на борт меня вместе с сопровождающими лицами либо в Кадисе, либо в любом другом месте побережья, где я мог бы оказаться и куда ему следовало отправиться за мной. По прибытии в Алжир, в отсутствие господина маршала Бюжо, Быстрый был на 18 дней предоставлен в мое распоряжение. Я мог отправиться на нем куда угодно и обладал в этом плане полной свободой действий. Этот приказ не был ни ошибкой, ни недоразумением. Он был отдан господином контр-адмиралом де Ригоди. К тому же столь серьезных ошибок не совершают и столь странных недоразумений не допускают. Еще одна страничка. Удар шпагой в виде удовлетворения за публичное оскорбление. У депутатов есть свои привилегии, а у трибуны свои права. Но любые привилегии, как и права, должны иметь свои пределы. Пределы эти по отношению ко мне вы превысили. Имею честь потребовать от вас удовлетворения из письма к Леону де Мальвилю. И еще одна страничка, адресованная Виктору Гюго, славному другу и перу Франции. В палате нам всем нанесли оскорбление, сказав, что когда на борт судна поднимаются литераторы, французский военно-морской стяг теряет свой престиж. Так быть не должно. Завтра я требую удовлетворения у господина Мальвиля. Мой сын у господина Лакросса, Маке у господина де Кастеллана. Окажите любезность. Выступите в роли моего секунданта. 11 февраля 1847 года. По-видимому, в это дело вмешался Сальванди, чтобы замять скандал, которого сверхосторожное правительство боится превыше всего. Самолюбие Александра уязвлено. Рану его нежно залечивает Дельфина де Жерарден. У господина Дюма есть не одно извинение. Во-первых, пыл его воображения и головокружение от славы. Как вы, люди, называющие себя благоразумными, повели бы себя, если бы вам неожиданно предложили по 3 франка за каждую строку ваших скучных каракулей? Ох, какими бы вызывающими и заносчивыми вы стали бы! Какой надменный вид приняли бы! Так что будьте снисходительнее к горделивым порывам. Но если легкомыслию господина Дюма мы можем найти оправдание, то нападкам на него со стороны господина Кастеллана нет. Как молодой человек, которого все считают умным, может нападать на писателя, обладающего неоспоримым талантом? С каких пор легкость меняют таланту в вину, тем более если легкость эта ничуть не мешает его произведениям быть совершенными? 20 лет назад у господина Дюма этой легкости не было. Он не знал того, что знает теперь, но с тех пор в результате упорного труда он всему научился и ничего не забыл. Добавьте сюда искрометный ум, веселость, неиссякаемое остроумие. и такого человека кто-то осмеливается называть неким господином, избегая произносить его имя. Но ведь некий господин, как произносит это слово господин де Кастеллан, это незнакомец. Некто, кто не написал ни одной хорошей книги. Конечно же, господин Дюма не такой важный маркиз, как господин де Кастеллан. В то же время господин де Кастеллан значительно более некий, заурядный господин, чем Александр Дюма. Викон де Лоне. Парижские хроники. La Presse. 21 февраля 1847 года. Неожиданный выпад, вполне стоящий удара шпагой. Но стоит ли проявлять недовольство этой парламентской перипетии? Все эти жаркие дебаты, все эти возвышенные протесты, воспроизводимые во всех газетах, в равной степени являются бесплатной рекламой. Скандал окупается. Можно даже подумать, что господа де Кастеллан, Лакросс и Мальвиль выступили в роли заговорщиков, чтобы получше срежиссировать открытие исторического театра. Вечером 19 февраля перед театром выстраивается длинная очередь. Зима, к счастью, выдалась мягкая и теплая. Предлагают свое варево разносчики бульона, которых вскоре сменяют торговцы соломой. Кто-то торгуется, кто-то развязывает снопы, кто-то ждет на свежей подстилке под открытым небом. В полночь проходит булочник, предлагая свежеиспеченный хлеб. На рассвете, перед недавно наклеенной афишей, появляется уличный певец. В честь такого события он экспромтом сочинил песенку, которую быстро напечатали и раздали. Двери театра открываются. Восхищенная публика с криками и возгласами устремляется вперед. Но, несмотря на это, в половине седьмого, когда поднимается занавес, несколько лож остаются отчаянно пустыми. Поговаривают, что из страха перед удушьем и ревматизмом, потому что система вентиляции и отопления отрегулирована еще не до конца, а еще из страха перед долгим спектаклем, рискующим затянуться до утра воскресенья. Пышность декораций, роскошь и точность исполнения костюмов, изящество и грация мадам Перье, блестящий талант Меленга в роли Генриха IV пресекают упреки, которые могли бы прозвучать в адрес этого вороха преступлений, предательств, отравлений, ухаживаний, лишенных любви, распутства, лишенного страсти. Из полотна своего романа-фельетона Дюма и Маке оставили все то, что нравится и пользуется популярностью. Ни один страстный поклонник тайком покидает свою ложу, чтобы подкрепиться по соседству у Дефье, печи которого не гаснут всю ночь. Так что в каннибализме никого обвинить нельзя. Тем не менее, на будущее Готье предлагает, когда будут давать драму из 15 картин с прологом и эпилогом, на афише добавлять и с перерывами, чтобы немного перекусить. В 3 часа утра изголодавшаяся за 9 часов, доведенная до изнеможения и уставшая от перипетий драмы, придуманных Дюма, который входит в сюжет так же, как Людовик XIV входил в парламент с криком и хлыстом в руке, публика находит в себе достаточно сил для того, чтобы аплодировать под предводительством молодого герцога де Монпансье и его маленькой испанки, впервые открывающей для себя неподражаемый трепет парижских премьер. На улице по-прежнему надрывается бродячий певец. Говорят, что в театре Дюма все веселятся, все без ума. Да здравствует автор 3 мушкетеров, долой трепачей и крючкотворов, долой всех крючкотворов. Рифма убогая. Однако будущее театра рисуется просто великолепным. Теперь Дюма посвящает себя театру, своему театру. Отношения с директором театра Остейном и с автором Маке он определил в письменной форме. «Я намереваюсь требовать эти 100 франков прав на билеты с каждого представления, даваемого в историческом театре, кто бы ни был его автором. В сущности, в соответствии с договором со Стейном, возлагающим на меня литературный и моральный контроль за спектаклями исторического театра, я должен искать, находить, читать, осуществлять постановку, а при необходимости даже править и переделывать каждую пьесу, так что для меня будет более чем законным право получать в виде вознаграждения, если угодно за соавторство, включенное в договор 100 франков за билеты, за исключением тех случаев, когда я по своему желанию буду выплачивать сочинителям даваемых на сцене театр произведений премию, отдавая им свою долю билетов, предназначенных для авторов. Таким образом, вы можете считать свое право автора на 40 франков от билетов ежедневным и применимым ко всем без исключения представлениям». Из письма к Маке. 23 февраля 1847 года. Перерывы в представлениях театр устраивает крайне редко, лишь накануне премьер. Поэтому Дюма может рассчитывать на золотую жилу в размере 150 тысяч франков в год. В качестве художественного руководителя Дюма излагает свою программу в первой главе испанских путевых впечатлений, которые «La Presse» крайне отрывочно печатает, начиная с 12 марта. «Наш театр было бы правильнее называть европейским театром, ведь в нем будет безраздельно править не только Франция, но и вся Европа, которая, подобно феодальным вельможам, приходившим когда-то воздать почести башни Лувра, тоже должна будет внести свой вклад. За неимением таких великих мэтров, как Корнель, Расин и Мольер, почивающих в своей королевской усыпальнице на улице Ришелье, монополией на весь их репертуар тогда обладал Комеди Францез, у нас будут такие великие гении, как Шекспир, Кальдерон, Гёте, Шиллер, а Гамлет, Отелло, Ричард III, Врач своей чести, Фауст, Гетц фон Берлихинген, Дон Карлос и Пикколомини, сопровождаемые произведениями современников, станут нам отрадой на фоне вынужденного отсутствия Сида, Андромахи и Мизантропа. Сам по себе европейский театр уже представляет собой свидетельство о признании Шекспира, Шиллера и Гёте, преподавших поколению 1830-х уроки новой драмы. Если Дюма нужно открыть свой театр новой пьесой, то у него в запасе есть два шедевра из европейского репертуара. «Гамлет», написанный в соавторстве с Полем Мерисом, и отвергнутый «Комеди Францез», рукопись которого он 24 февраля продает Мишелю Леви, и «Коварство и любовь» Шиллера. Исторический театр чествует великих предшественников, но при этом также не забывает превозносить священное поколение 1830-х. Виктора Гюго, включив в репертуар его «Марию Тюдор» и «Лукрецию Борджиа», август и октябрь 1848 года, Альфреда де Виньи, у которого Дюма просит «Отелло» и драму «Чаттертон», 28 апреля 1847 года, Альфреда де Мюссе, из багажа которого выбирают подсвечник, 10 августа 1848 года, Оноре де Бальзака, который, наконец, может надеяться завоевать театр, поставив свою мачеху, 25 мая 1848 года, но особенно, в первую очередь, неизменно и всегда самого Дюма, который возвращается к произведениям, принесшим ему славу, Карлу VII у своих вассалов, 16 сентября 1848 года, Анжеле, 19 сентября 1848 года, Антони, 17 декабря 1848 года, Нельской башне 24 июня 1849 года, Генриху III и его двору 19 января 1850 года. Исторический театр обращается к прошлому, а сердце его создателя наполняет неизлечимая ностальгия по братской дружбе 1830-х годов. Могут ли мушкетеры встретиться вновь 20 лет спустя и возобновить те крепкие узы, которые их когда-то связывали? Они постарели. Атос, Гюго, теперь пер Франции. Портос, Бальзак, женился на аристократке. Арамис, Виньи, заперся в башне из слоновой кости, и лишь Д'Артаньян Дюма по-прежнему рвется в бой, хотя некоторые считают, что похождение его немного в духе трактирщика Бонасье. Возможно ли новая спайка? Ничего непоправимого, по-видимому, нет. Однако публика отвернулась от их подвигов. Лишенная возможности принимать участие в революциях и мятежах, она теперь черпает радость в бурном натиске мелодрам и очаровании великих театральных представлений. Поэтому Дюма, прекрасно чувствующий настроение зрителя, по ходу создает новый театр, предвосхищающий грандиозные постановки театра Шатле. Все направлено на то, чтобы публика не удержалась от наивных восклицаний. Сцена становится визуальным воплощением романа-фельетона. Помимо своих успешных театральных адаптаций, таких как «Шевалье де Мезон Руж» 3 августа 1847 года, «Монте-Кристо» 3 февраля 1848 года, «Юность мушкетеров» 17 февраля 1849 года, «Шевалье д'Арманталь» 26 июля 1849 года, «Женская война» 1 октября 1849 года. Дюма обращается к Полю Февалю. «Лондонские тайны», «Шотландские пуритане», к вечной мелодраме Бушарди «Пастух Лазарь». Тон задает публика, и Дюма, подчиняясь желаниям большинства, вынужден отказаться от своего первоначального проекта. Романтизм уже принадлежит истории, а сыновьям его всего лишь по 20 лет. Они сочиняют мелкие пьески: «Сломанные соломинки» Жюля Верна, «Атала» Александра-младшего. Надо ждать. А пока, чтобы выжить, нужно создать этот театр с грандиозными спектаклями. Как и свою собственную жизнь. Оторванный от своих корней чрезмерной известностью и популярностью, Александр вновь обретает себя лишь в неутолимой ностальгии. Если полистать книгу радостных мгновений Александра, то в ней все чаще и чаще попадаются черные страницы. Радостные мгновения – это 11 апреля 1847 года. Вереница карет тянется к дому номер 6 на площади Руайаль, окна которого залиты ярким светом. Адель Гюго просит у друзей мужа автографы и авторские копии манускриптов, чтобы разыграть лотерею в пользу детских приютов. Дарители – люди с взглядами нежными, но вместе с тем горделивыми, спокойные и сильные одновременно. Арсенал на один вечер словно оживает, колеблющийся свет свечей скрывает нанесенные временем морщины, отеки и дряблость. Где Фонтане? Где Клеман Буланже? Умерли, как и Шарль Нодье. Умерли, как мадемуазель Марс. 26 марта, в самый яркий и солнечный на свете день, была похоронена герцогиня де Гиз. Там собрался народ, и признательный Александр со своей всклокоченной шевелюрой упомянул его, почти что даже произнес в его честь бурное приветствие. Этому народу нужна слава. Когда у него нет ни Маренго, ни Уастерлица, он любит разных Дюма и Ламартинов. Он испытывает в них потребность. записывает Гюго в одном из своих блокнотов. Это 2 мая. По случаю праздника короля, мэр Сен-Жермена, муниципальные чиновники и высшие офицеры 3-го драгунского полка проводят на плацу замка смотр батальона Национальной гвардии, представленного почти что в полном составе и облаченного в новенькие мундиры. На завтра в своем ежедневнике Александр напишет, что был очень счастлив и горд вновь оказаться среди всех этих людей, и что испытал живейшее удовлетворение от того, что поздравил их с прекрасной выправкой, на которую обратил внимание не только он, но и представители военных и муниципальных властей. Это 6 июля. Герцог де Монпансье устраивает праздник в Венсенском лесу, в парке монахов-францисканцев. Установлены шатры. Некоторые из них исторические, принадлежавшие императору Марокко или Абд-эль-Кадеру. Под огромным навесом маркизы, где собрались принцессы, танцуют. Александр прогуливается по центральной аллее, освещенной цветными стеклянными шарами, среди деревьев в изобилии, украшенных китайскими фонариками. В сопровождении сына он лавирует в толпе, отвешивая направо и налево поклоны. Оберу, Шарлю Дупену, Тьеру Гизо, Нарваесу, герцогу де Валансу, принцу и принцессе де Краон. Он прилично угостился в нескольких буфетах. Утомленные танцоры со слипающимися глазами еще находят в себе силы, чтобы полюбоваться фейерверком. Первые рассветные лучи. Замечательный праздник. Но откуда тогда такая печаль? Добряк Тео мрачнее тучи. Народ, выстроившийся живой изгородью, чтобы увидеть, как мимо идут разряженные, приглашенные в вышитых одеждах. Так вот, этот самый народ бросил бранные слова. Встретил свистом Клемана Буланже и Амеде Ашара. Плюнул в карету Тони Жуанно и забросал грязью коляску Нарваеса. Все это великолепие окутано ореолом ненависти. Когда толпа смотрит на богатых такими глазами, в голове у каждого проносятся не мысли, но события. Обронил Гюго. Александр прошел через эту выстроившуюся в два ряда живую изгородь и ощутил витающую в воздухе ненависть по отношению к тем молодым людям, которые потрудились сделать лишь одно — родиться. Бедный ребенок из Виллер-Котре и бывший канцелярист, работавший за гроши, поняли этот бунт против несправедливости. Но не оказался ли он теперь по ту сторону барьера? Он дружит с принцами, у него есть собственный театр, каждая строка, выходящая из-под его пера, стоит 3 франка. Богач? В пользу подобного предположения свидетельствует все. И в первую очередь это монументальное безумие на холмах Марли, которое заполонили торговцы коврами и мебелью. На 2-м этаже мастер по орнаменту, позаимствованный у Бея Туниса, творит в гипсе нескончаемые арабески. На вилле Медичи Александр опять же торопит побыстрее закончить отделку и меблировку. В кашемировой гостиной он расположит оружие. 2 ружья с кремневыми замками, пистолет-карабин, 2 карабина, духовое ружье, 2 двуствольных ружья, 2 арабских отделанных серебром пистолета, 4 боевых пистолета, 2 простых ружья, многочисленные ножны для шпаг и кинжалов, 2 палаша, 3 шпаги, 7 арабских сабель, 2 охотничьих ножа, 5 кинжалов и ятаганов, 2 арабские дубинки, каталонский нож. В персидской гостиной у него будет письменный стол, инкрустированный чешуйчатым орнаментом из позолоченной бронзы, 2 ломберных столика из черного дерева и стулья с гнутыми спинками в духе Первой империи. «А куда он денет скульптуру Бари, подарок герцога Орлеанского? А своих Делакруа? А деканов? А Бономе?» 25 июля 1847 года празднуют новоселье. Дата выбрана не случайно. Накануне хозяин отпраздновал свое 45-летие. 600 друзей, заявлено, по крайней мере именно столько, разбредаются по саду, по комнатам восхищаются прекрасными статуями и барельефами Агюста Прео, Джеймса Продью, Антонина Муана. Затем набрасываются на блюда, доставленные из павильона Генриха IV Сен-Жермен-ан-Ле. От курильниц поднимаются ароматы. Сияющий и радостный Александр, весь увешанный орденами и медалями, с массивной золотой цепочкой поперек жилета, дефилирует по комнатам. Он что-то рассказывает, восклицает, обнимает всех прелестных женщин, попадающихся ему на пути, а всем мужчинам тепло пожимает руки. В этот день он любит жизнь, которая вполне соответствует его стремлению к безудержному процветанию и росту. Мишель, садовник, затворил тяжелые решетчатые ворота с вензелем А.Д. Стоя на крыльце, выходящем на долину, Александр любуется первыми рассветными лучами, скользящими над тихой спокойной Сеной. Сын обнял его за плечи. «Это прекрасно», — шепчет он. «Это было прекрасно», — отвечает отец.